закусок, жаркого наваришь, нажаришь, все на столе рядками пораставишь, браги, жбан на стол выставишь, еще другие жбаны в холодке, в чулане наготовить.